Глава 16. 10 лет назад. Я просыпаюсь в кровати Брента. Его сильное, худое тело прижимается к моей спине. На мне надета одна из его футболок от Бёртон, и она пахнет им. Я перекатываюсь на другой бок. У него тут так тепло. Радиатор у кровати работал всю ночь. На Бренте только трусы-боксеры от Кельвин Кляйн. Раньше Брент работал моделью, демонстрировал одежду. И эти бренды быстро стали его спонсировать. Интересно, а ему сейчас приходится хоть за что-то платить? Я провожу пальцем по накачанным мышцам его груди. Боже, какое тело! Атлет на пике формы. Брент открывает темные глаза и лениво улыбается. «Доброе утро!» Я продолжаю свои исследования, спускаясь по плоскому животу. «У тебя потрясающая кожа», — говорю я. Мой палец выглядит очень бледным на ее фоне. Он протягивает руку к прикроватной тумбочке, на которой лежат его часы, массивные металлические «Омега». В приложении к «Sunday Times» я видела рекламу на целую страницу. Там Брент выполняет «Backside Air» с большой амплитудой, а на руке у него эти часы. Вероятно, розничная цена на них выше, чем мне обойдется весь этот сезон. «Который час?» — спрашиваю я. 8. Подъемники начинают работать в 8:30, и обычно в это время я уже готовлюсь идти на тренировку. Но мы легли после полуночи, украдкой пробрались сюда после того, как большинство других ушли. Я напрягаю слух. «В кухне что-то происходит?» «Кёртис уже встал?» Брент застегивает часы на запястье, и я снова вижу татуировку у него на предплечье. «Играй по-крупному или возвращайся домой». Я касаюсь этих букв. Мне нравится этот девиз. Он напоминает мне о том, кто я. Я не хочу становиться старым и скучным. Я не могу представить, что ты когда-нибудь станешь старым и скучным. Ты в 80 будешь исполнять трюки на ходунках. Он смеется и прижимает меня покрепче. Мне следует вставать, но у него в постели так тепло. Я прижимаюсь к нему и обнимаю. Он гладит меня по волосам. «Ты когда-нибудь делала флипы?» Я качаю головой. «А хочешь?» «Придется». Я уже какое-то время тому назад поняла, что с моими стрейт-эйр и вращениями я могу дойти только до определенной черты. Если я хочу подняться выше в рейтинге, то мне придется добавить флипы к моим обычным заездам по хафпайпу. Саския может выполнить мак-твисты. «Я тебя научу», — говорит Брент. «Классно. Я схожу с тобой на батут, если хочешь, но попозже». «Погоди-ка, здесь и батут есть?» «Да, в спортзале». «Проклятие! Как же я могла этого не знать?» «Готова поспорить, Саския там постоянно тренируется». «Ага». Я издаю стон ему в грудь. «Я давным-давно не была на батуте. До 11 лет я занималась гимнастикой. Тогда я могла делать бэкфлипы». «Тебе следовало продолжать тренировки». «Можешь мне этого не говорить? Мои родители не могли себе это позволить. Они тратили все деньги на занятия регби моего брата. И это дало результат. Джейк играет за Орлов Шеффилда. Но я до сих пор чувствую себя уязвленной. В 14 лет я устроилась на работу по субботам на местном сухом склоне и перешла на сноубординг, потому что могла кататься бесплатно. Я достигла того, чего достигла, сама, без чьей-либо помощи. И это меня мотивирует. Таким образом, я показываю отцу средний палец. Брент запускает руку мне под футболку и кладет на бедро. «Нам пора, если только...» «А у тебя останутся силы на тренировку?» Но мое тело уже отвечает ему. Он ухмыляется. «Ты же говоришь с лицом Смэш, забыла?» Мой телефон пищит. Пришло сообщение. «Мне нужно его проверить», — говорю я. «Моему брату на этой неделе должны оперировать колено». Я ныряю в рюкзак за телефоном, но сообщение пришло не от брата, а от Саски. Я заказала тебе кофе. Встретимся у фуникулёра, чтобы подняться первыми. Сноубординг с Саскией или постель с Брентом? Мне легко принять решение. Я вылезаю из кровати. Прости, я забыла, что должна встретиться с Саскией. С Саскией? Переспрашивает он напряженным голосом. Я натягиваю свою одежду. «У тебя с ней проблемы? Она твоя бывшая?» Он качает головой. «Но ты с ней спал?» «Нет». Меня поражает резкость его ответа. Она определенно вызывает в нем сильные эмоции, но я не могу понять, почему. Брент теперь тоже одевается. «У меня нет времени завтракать», — говорю я. «У тебя тут случайно нет Смэш?» Брент кивает на ящик в углу. «Угощайся». «Спасибо. Встретимся на горе». «Да, конечно». Я проглатываю содержимое банки и морщусь при этом. Вкус отвратительный. Потом быстро ухожу. Ночью шел снег. Дороги покрывает белый слой толщиной сантиметров 15. Машины ползут по главной улице. Цепи противоскольжения звенят подобно колокольчикам на санях. Я обращаю внимание на украшения в витринах магазинов, на рождественские гирлянды, протянутые над головой. И внезапно понимаю, что сегодня рождественский сочельник. Зимой я никогда не слежу за временем. Имеет значение только катание. Я забегаю в свою крошечную квартирку, подхватываю сноуборд и все остальное, что мне требуется на горе, засовываю несколько батончиков мюсли в карман куртки и снова убегаю. Мне приходит в голову, что Саския могла что-то подсыпать мне в кофе. Но я буду осторожна. Да и она должна понимать, что я не полная дура. Но все равно у меня в животе какое-то странное ощущение, когда я трусцой бегу по улице со сноубордом под мышкой. Это все нервы. Я спешу к причальной платформе, откуда начинают свой путь вверх вагончики фуникулёра. Я чувствую себя так, словно иду на свидание. Мы будем только вдвоем, она и я. Солнечные лучи под углом падают на вершины гор и окрашивают склоны в оранжевый цвет. Саския сидит на верхней перекладине деревянного забора, качает ногами в ботинках. В каждой руке у нее по стаканчику. Мне ее поцеловать, обнять или что-то еще сделать? Почему я так нервничаю? Она спрыгивает с забора и сама чмокает меня один раз. Ее губы кажутся теплыми, когда прикасаются к моей щеке этим морозным утром. Ее духи бьют мне в нос, запах сладкий и сильный. «Вот возьми», — протягивает она мне один из стаканчиков. «С водкой?» — спрашиваю я. Она смеется и поднимает свой сноуборд, который лежал в снегу. «Пошли!» Вагончик фуникулёра быстро несется вверх. Мы с Саскией стоим у окна из оргстекла. Мы касаемся друг друга локтями и маленькими глотками попиваем свой кофе. «Что это за духи?» — спрашиваю я. «Чёрная орхидея от Тома Форда. Тебе нравится?» Я не отвечаю сразу. Я в сомнениях. Запах тяжелый и экзотический. Такой запах можно или любить, или ненавидеть, как и саму Саскию. «Не уверена», — говорю я. На склоне внизу видны петляющие следы какого-то маленького животного. Может, зайца, а может, горностая. Еле склоняются под тяжестью недавно выпавшего снега. Чем выше мы поднимаемся, тем глубже сугробы. «Хочешь подняться на ледник?» — спрашивает Саския. «Покататься по свежему снегу». Мы выбегаем из вагончика фуникулёра и прыгаем в пузырь. Не знаю, что сыграло свою роль. Смесь кофе со Смэш или перспектива дружбы с Саскией, но я пребываю в огромном возбуждении. Что вы видите, когда летите в самолете и смотрите из иллюминатора вниз на море облаков? Сегодня, поднимаясь на подъемнике на ледник, я вижу то же самое. И ощущения точно такие же, когда я качусь вниз, будто парю над белым облаком. Когда мы снова оказываемся внизу у подъемника, откуда пузыри идут вверх на ледник, с Саския кивает на мой сноуборд. Логотип Magic заляпан снегом. «Доска на самом деле магическая?» — спрашивает она. «Соответствует своему названию?» «Да», — киваю я, — «на самом деле. Это лучшая доска из всех, на которых я когда-либо каталась». «Хочешь поменяться досками на один заезд?» Я содрогаюсь от одной мысли о том, что мой сноуборд окажется у нее в руках. Это мой ребенок, но я не могу придумать причину, чтобы отказаться. Так что мы меняемся сноубордами, и я счищаю снег с носовой части ее доски, чтобы посмотреть производителя и модель. Домина Спин 154. На 3 сантиметра короче моей. Это имеет смысл, потому что Саския весит меньше меня. Я отмечаю про себя, что должна буду больше отклоняться назад, когда помчимся по паудеру. Мы несемся вниз бок о бок, делая широкие завороты и поднимая снег фонтанами в воздух. Сноуборд прорезает такой снег, подобно ножу, проходящему сквозь размягченное масло. Но мое удовольствие омрачается тем, что я вижу свой сноуборд у нее под ногами. Снег летит мне в лицо, когда мы ударяем ладонью о ладонь у подножья. Я испытываю облегчение, получая свой сноуборд назад. Мы опять идем к подъемнику. «Следуй за мной!» — кричит Саския на вершине. Я несусь за ней вниз по другой стороне горы, где не бывало еще ни разу. Когда Саския заворачивает, паудер взмывает вверх, покрывая мои губы и щеки. Спуск длинный, где-то приходится подпрыгивать. На склоне имеются места, напоминающие трамплины для прыжков на лыжах, и иногда в воздухе меня закручивает. Пару раз я падаю, но это не так больно, как падать на лед в хафпайпе, и я чувствую себя неуязвимой. Позднее на склоне горы ниже хафпайпа я замечаю утес и готовлюсь спрыгнуть с него, как с трамплина. Саския прыгает вслед за мной и приземляется гораздо дальше по склону. «Проклятье!» «Давай повторим», — предлагаю я. Но вместо того, чтобы скатиться до причальной платформы подъемника, где он забирает тех, кто желает подняться на вершину, я отстегиваю сноуборд, подхватываю его подмышку и иду вверх пешком. Саския пыхтит у меня за спиной. Пытаясь привести дыхание в норму и судорожно хватая ртом воздух, я снова пристегиваю сноуборд. На этот раз я еду строго по прямой, чтобы уж точно приземлиться дальше ее. Она прыгает после меня и приземляется еще дальше. Я опять отстегиваю сноуборд, чтобы попытаться еще раз. Мы поднимаемся все выше и выше. Это становится опасно. Таких длинных разгонов перед прыжком со склона я никогда не делала. Еще один прыжок, приземление, от которого, как кажется, встряхивает все кости, и Саския приземляется рядом со мной, чуть-чуть дальше по склону. «Эй!» — кричит кто-то сверху. Я поднимаю голову. С плато наверху нам машет Кёртис. «Что вы там делаете? Труба сегодня просто сказочная!» Мы с Саскией смотрим друг на друга. Мы обе потные и дышим с трудом. «Пойдем?» — спрашивает она. Моему раздражению от вмешательства Кёртиса примешивается чувство облегчения. Если бы не он, я не знаю, как далеко могло бы зайти наше соперничество. И вообще, остановилась бы одна из нас».